Наклонилось вдруг небо ниже, и пошел стучать дождь по крыше. Под моим окном лужи в пене, вдруг свидание нам дождь отменит. Если выйдешь ты мне навстречу, даже грянет гром, не замечу. Если дождь такой ждать ты будешь, значит любишь ты, значит любишь. В мокром стеклом вновь припадаю, любишь или нет, я гадаю. Отрекла в глазах свет багряный, и блестит асфальт, как стеклянный. Если выйдешь ты мне навстречу, даже грянет гром, не замечу. Если дождь такой ждать ты будешь, значит любишь ты, значит любишь. Если дождь такой ждать ты будешь, значит любишь ты, значит любишь. Наклонилось вдруг небо ниже, ничего вокруг я не вижу. В хмурых тучах все, как в тумане, но не будет туч между нами. Если выйдешь ты мне навстречу, даже грянет гром, не замечу. Если дождь такой ждать ты будешь, значит любишь ты, значит любишь. Если ждать ты будешь, значит любишь ты, значит любишь. Если ждать ты будешь, значит любишь ты, значит любишь. Если ждать ты будешь. Так ты будешь, если так ты будешь, значит.